Глава 77. Правильно реагировать на оценки ребенка. Как реагировать на плохие и хорошие школьные оценки? Представьте следующий диалог. «Папа, папа, я получила 5 по математике». «Супер, доча, горжусь тобой. Ты лучшая в классе». «Да что там в классе, лучшая во всей школе». Звучит хорошо, правда? Вы бы никогда и не подумали, что несколько добрых слов могут блокировать развитие потенциала маленького человека. Отец ведь оценил старания дочки и похвалил ее. После такой похвалы дочь действительно может захотеть свернуть горы в учебе. Вопрос только, для чего она это будет делать? Для кого стараться? С большой вероятностью все, что теперь сделает ребенок, будет совершено ради родительской похвалы, а не потому, что она сама внутренне этого хочет. Не понимая внутренних психологических процессов, взрослые непреднамеренно подсаживают детей на так называемую иглу одобрения. С этого момента все, что будет делать ребенок, он будет делать не потому, что ему самому так хочется и нравится, а для того, чтобы погладили по головке, похлопали по плечу со словами «ты молодец». Когда человек вырастет, привычка искать одобрение у окружающих останется. Он не сможет быть счастливым и всю жизнь проживет в напряжении, будет из кожи вон лезть ради похвалы. Что важно понять? Когда мы хвалим ребенка, мы его внешне мотивируем. Он делает что-либо, чтобы получить некое социальное признание. Есть и другая реальность. Человек может действовать из своей внутренней потребности, внутренней дисциплины. И эта деятельность прежде всего наполняет его самого позитивными эмоциями. Он удовлетворен задачами, которые выполняет, и свободен от мнения других людей. В этой реальности гораздо легче почувствовать себя счастливым человеком. Наша родительская задача заключается в том, чтобы помочь ребенку быть внутренне, а не внешне мотивированным. Это значит делать не потому, что кто-то ожидает от тебя этого или ты должен делать, а потому что тебе это нравится и ты хочешь это делать. Тогда наш ребенок проживет наполненную жизнь и будет счастлив в каждом ее моменте. Чтобы это произошло, нам нужно отказаться от похвалы и помочь ребенку связать его успехи с его внутренними чувствами. Попробуем изменить диалог между папой и дочерью, которая получила отличную оценку. «Папа, папа, я получила 5 по математике. Супер! Что ты чувствуешь по этому поводу?» «Хм, мне хорошо. Я вижу, тебе нравится учиться». «Да. Какой предмет тебе нравится больше всего?» «Математика». «Здорово. Я думаю, если ты захочешь, ты можешь и по другим предметам иметь хорошие оценки». Чувствуете разницу? Если в первом случае отец хвалит дочь за хорошую оценку и учит ее получать одобрение, то во втором диалоге он обучает связывать успехи со своими внутренними чувствами. Правда в том, что дети будут получать не только хорошие оценки, но и плохие. И дочке, которую папа так выразительно похвалил за 5, в момент, когда она получит 3, будет очень непросто. Ведь папа гордился ее 5, как же она теперь появится дома с 3? Может дойти до того, что ребенок придумает себе, что папа больше не будет ее любить. А некоторые дети будут бояться идти домой из-за страха критики и наказания. Давайте посмотрим, как будут развиваться события с плохой отметкой у девочки из второго диалога. Так как в случае с 5 похвалы не было, дочка не пошла в школу только за 5, чтобы обязательно порадовать папочку, который ею гордится. Поэтому ей будет гораздо легче показать отцу свою 3. «Папа, я сегодня получила 3». И мудрый отец скажет ей: «Да? И что ты чувствуешь по этому поводу?» Дочь, к примеру, ответит: «Я расстроена». Мудрый папа никогда не хочет казаться лучше, чем ребенок, поэтому он скажет: «Знаешь, я тоже расстраиваюсь, когда у меня что-то не получается. Как ты думаешь, из-за чего в этот раз у тебя 3?» Дождется ответа и продолжит: «И что в следующий раз ты можешь сделать по-другому, чтобы у тебя был лучший результат?» Дождитесь от ребенка какого-то решения, например: «Я буду повнимательнее делать домашнюю работу или переспрошу у учителя то, что мне было непонятно». И позитивно поддержите его. Хорошее решение. У тебя все получится.